Там, за морским клубом и рестораном «Маре Нострум», ярко освещенный Феликс фон Лукнер отдавал швартовы, и его огни отражались в черной воде возле пирса. Отдали кормовой конец, и Кой мысленно повторял команды, которые сейчас отдает с мостика лоцман. «Левый руля, малый вперед, стоп, малый назад, отдать носовой!» Танжер стоял рядом, тоже наблюдая за маневрами большого корабля, и вдруг ни с того ни с сего сказала. — Кой, я хочу принять душ. Я хочу раздеться и принять очень горячий душ, чтобы пар стоял такой же густой, как туман в открытом море. Еще хочу, чтобы в этом тумане был ты, и чтобы ты ни слова не говорил ни о кораблях, ни о кораблекрушениях, вообще, чтобы ты ни о чем сегодня не говорил. Сегодня я выпила столько, что могу отдаться только грубому, молчаливому герою, который возвратился из строя, а кожа его помнит гарь сожженных городов и морскую соль. Она сказала все это и стала смотреть на него так, как смотрела, иногда, молча, серьезно, внимательно, словно выпытывая что-то. Так она смотрела на него своими истинно стальными глазами. Синева, которых от джина стала совсем блестящей и текучей. Приоткрыла рот, словно лед из всего выпитого ею джина с тоником, заморозил ее губы, и только Кой мог согреть их своими губами. Он почесал нос и улыбнулся. Улыбка придавала ему что-то детское, смягчала резкие черты лица, делала незаметного большой нос и почти всегда плохо выбритые щеки. Грубый. «Молчаливый герой», — сказала она, — «на их острове рыцарей и оруженосцев магических слов не произносил никто, только «я тебя обману» или «я тебя предам». Пусть обман, пусть предательство, но и сейчас никто не произнес «я тебя люблю», хотя именно теперь, когда весь мир стоял как-то не очень прочно, и алкоголь растекался по жилам с каждым толчком сердца, он совсем решился на такую пошлость. Он же раскрыл было рот, чтобы произнести эти непроизносимые слова, но Танжер, словно почувствовав, что он собирается сказать, положил пальцы на его губы. Она была совсем близко, сверкающая, и текучая синева темный глаз завораживала его, и Кой снова улыбнулся и ничего не сказал. Он целовал эти пальцы, потом глубоко, словно перед погружением, вдохнул и секунд пять осматривался, после чего взял ее под руку, и они, следуя строго по прямой, пересекли улицу и подошли к дверям пансионата «Картаго». Одна звезда, номера с ванными комнатами и видом на порт, скидки для офицеров торгового флота. Было еще темно, когда Кой проснулся. Ее рядом не было. Ему снилась темная пустота, брюхо деревянной кобылы, товарищи, закованные в бронзовые латы, настороженные, ни слова вслух, меч в руке, они проникают в самое сердце спящего города. Забеспокоившись, Кой приподнялся и увидел силуэт Танжера у открытого окна, куда проникал свет фонарей со старинной городской стены и порта. Женщина курила. Этого он видеть не мог. Танжер стоял спиной к нему, он только чувствовал запах дыма. Не одеваясь, Кой встал с постели и подошел к ней. Она накинула рубашку Коя, даже не застегнувшись, хотя из окна тянула прохладой. На шее у нее блестела серебряная цепочка с солдатским жетоном. — Я думала, ты спишь, — сказала она, не оборачиваясь. — Я проснулся и увидел, что тебя нет. Танжер ничего больше не сказала, и Кой стоял, не шевелясь, просто смотрел на нее. Она выдыхала дым медленно, задерживая его в легких надолго. Разгораясь, огонек сигареты освещал ее обкусанные, обломанные ногти. Кой положил руку ей на плечо, и прежде чем снова затянуться, она коснулась его руки, но рассеянно, так, словно между ними нет ничего общего. — Что сейчас с черепахой? — спросила Танжер, немного погодя. Кой пожал плечами. — И сдохла, должно быть. А может быть, все-таки нет? Может, она выжила? Хорошо бы. Хорошо бы. Она несколько мгновений искоса смотрела на него. Бывает, что в конец оказывается счастливый. Конечно, бывает. Припаси для меня экземплярчик. Танжер опять умолкла и смотрела вниз, на порт, на пустоту, которую оставил Феликс фон Лукнер. — У тебя уже есть ответ на загадку про рыцарей оруженосцев? — спросила она почти шепотом. — У этой загадки нет ответа. Она усмехнулась, или кое-то так показалось, уверен он не был. — Ошибаешься, — сказала она. — Ответы есть всегда и на все. — Тогда скажи мне, что мы будем сейчас делать. Она ответила не сразу. Казалось, сейчас она к нему не ближе, чем останки Деи Глории. Сигарета догорела, и Танжер наклонилась, гасила окурок очень аккуратно, долго, пока в пепле не погас последний огонек, затем выбросила окурок на улицу. «Что мы будем делать?» Она склонила голову на бок, словно раздумывала, что значит это слово. «То же, что и делали до сих пор, искать. Где?» Снова на суше. Затонувшие корабли далеко не всегда находят в море. И потому на следующий день они появились в моем кабинете в университете Мурсии. Стоял яркий, привычный для нас день. Яркие прямоугольники солнечного света дрожали, ломаясь в стеклах и фонтанах. Надев темные очки, я вышел в бар на углу выпить чашечку кофе. Возвращался я оттуда в одной рубашке, пиджак висел у меня на плече. И тут я увидел перед своей дверью Танжер Сото. Блондинка, красавица, широкая синяя юбка, веснушки. Поначалу я принял ее за студентку. В это время подобные девицы нередко навещали меня, умоляя помочь им подготовить дипломную работу. Потом я обратил внимание на мужчину, пришедшего вместе с ней. А он держался рядышком, но в то же время и на расстоянии. Думаю, вы понимаете, о чем я, если к этому времени уже успели хоть немного познакомиться с Коем. На плече у нее висела кожаная сумка, а локтем она придерживала тубус. Она представилась и вынула из сумки экземпляр практического применения исторической картографии. Я понял, что она и есть та молодая женщина, о которой как-то рассказывала мне моя дорогая подруга и коллега Луиса Мартин Мерс, заведующая отделом картографии в Морском музее. Так вот, она говорила, что молодая женщина — это умная, скрытная и очень деловая. А еще я вспомнил, что несколько раз беседовал с ней по телефону, и беседа наша касалась поправок в атласе и некоторых документов, хранящихся в университетском архиве. Я пригласил их войти, хотя и видел, что студенты, ожидавшие меня в коридоре, при этом совсем скуксились. Шла экзаменационная сессия, и в моем логове, для солидности именуемым кабинетом, на столе громоздились груды непроверенных работ. Я снял книги из двух стульев, чтобы посетители могли присесть, и предложил рассказать, что их ко мне привело. Если быть точным, почти все время говорила только она, и она же изложила то, что сочла нужным изложить на тот момент. Они приехали из Картахены, всего полчаса на машине, а привело их ко мне следующее — затонувший корабль, документы, позволявшие установить его местонахождение, несколько бесплодных попыток сделать это, наконец, определение точных координат под глоте и широте, которые почему-то казались неточными, ну, все как обычно. Должен признаться, что консультации такого рода дела для меня привычные, и хотя по совершенно личным причинам я подписываю свои работы и книги тем же именем и скромным званием, которые значатся на моей визитной карточке, а именно Нестор Перона, маэстро картографии. На самом деле я уже довольно давно заведую кафедрой в университете Мурсии, мои публикации пользуются в научном мире кое-каким весом, И потому я должен с известной регулярностью разрешать проблемы, которые ставят передо мной как раз различные учреждения и частные лица. Мне представляется чрезвычайно любопытным тот факт, что в наше время, когда картография пережила самую большую революцию за свою историю, благодаря аэрофотосъемке, спутниковым снимкам, электронике, информатике, бесконечно отдалившись от тех примитивных карт, которые вычерчивали землепроходцы и мореплаватели, и исследователи все больше нуждаются в человеке, который поддерживал бы хрупкую связь, еще соединяющую современность с предшествующими эпохами науки, которая оказывается ничем иным, как проверенным мифом.